Но даже после того, как вышли из здания, не распрощались. Мицука вызвалась нас подвести. Однако при этом Куори со мной больше не говорила и даже глаза отводила, стоило мне посмотреть на нее. «Успокоиться», — тихо произнесла блондинка, когда мы забрались в салон. «Просто пока не трогай ее». «Ладно», — пробормотал я и покосился на Синевласку, что вместе с Микой разместились на заднем сиденье. В этот момент в кармане завибрировал телефон, отчего я вновь вздрогнул. Мицука не спешила заводить машину, внимательно наблюдая за мной. Она уже поняла, чего я опасаюсь. Но, взглянув на экран, я облегченно вздохнул. «Все в порядке», — улыбнулся начальница и так, кивнув, завела мотор. Пришлось слегка приврать. Да, сообщение было не от Лотоса, и все же... «Привет, я от Ясуши. Он сказал, что ты ищешь меня. Встретимся завтра, я сама тебя найду». Вот и все сообщение. И как мне это понимать? «Понимай просто, Изаму. Ты снова втянут в неприятности».